Глава 18. София. Утром просыпаюсь почти вплотную к Амирхану. Мы не соприкасаемся, но находимся настолько близко, что я могу разглядеть каждую пору на его лице. Замираю, не понимая собственных чувств. Своей близостью муж начал будить во мне то, чего я не хотела, чего боялась и всячески пыталась избежать за 2 года нашего брака. «Доброе утро, женушка». Хриплым отосна голосом произносит Амирхан, вырывая меня из глупых мыслей. «Как насчет утреннего поцелуя?» «Кажется, ты все еще пребываешь во власти сна». Фыркаю я, пытаясь скрыть смущение, и быстро вскакиваю с постели. Проверяю, спит ли медвежонок, и, убедившись, что он не проснется в ближайшее время, быстро бегу в ванную привести себя в порядок. Вчера я обещала Райне, что помогу ей с утра на кухне, ведь ей предстояло накормить всех завтраком. Быстро одеваюсь тут же в ванной и иду обратно в спальню, чтобы причесаться и надеть платок. На макияж катастрофически не хватает времени, ведь я проспала. Быстро бегу на кухню, но там никого нет. Ни Райны, ни кого-либо еще. Может, тоже проспала? У нее-то, судя по всему, была настоящая брачная ночь, в отличие от моей. Блин, ну что за мысли? Совсем меня Амирхан испортил своими разговорами. Решаю испечь сырники, так как после вчерашнего ресторанного меню все, скорее всего, захотят чего-нибудь легкого. Достаю домашний творог, который у нас всегда в наличии, и начинаю перетирать его блендером. Именно поэтому не сразу замечаю, что уже не одна в кухне. Вздрагиваю и хватаю за сердце, когда, отложив аппарат в сторону, замечаю Райну. «Прости, пожалуйста, не хотела тебя пугать. И за опоздание извини. Не могла найти свою домашнюю одежду в чемоданах». Робко произносит она. «Опоздание?» Хмурюсь я, пропустив часть про то, что она меня напугала. «Ну что за глупости? Нельзя опоздать в собственном доме. Мы же не по расписанию живем». Оглядывая ее, говорю я. Райна явно плакала. Глаза покрасневшие и опухшие, несмотря на нанесенный ею макияж. Но даже это не портит ее красоту. Оранжево-бежевое платье и светлый платок на голове очень ей шли, делая ее очень хорошенькой. Надеюсь, причина ее слез не была серьезной. «Доготовишь сырники? Я займусь кашей и отварю яйца». Предлагаю я, чтобы разрядить обстановку. «Да, конечно». Улыбается она и начинает под моим руководством замешивать тесто на сырники. Ей пока сложновато, ведь она не знает, где что лежит на кухне. Но в 2 руки мы быстро справляемся с завтраком и накрываем на стол. Все потихоньку спускаются и начинают завтракать. Свекр по традиции делает новоиспеченной невестке подарок в честь приготовленного ею завтрака. «Хорошо, что вся эта суматоха закончилась», — говорит Амирхан, заканчивая пить свой кофе. «Я хотел поговорить со всеми вами». «О чем, сынок?» — тут же напрягается мама. «Надеюсь, не о своей любимой Европе. Мне кажется, ты обещал, что больше...» «Нет, не о ней», — закатывает глаза муж в ответ на очевидную панику своей матери. Свекровь действительно сильно переживала насчет его возможного повторного отъезда. «Тогда о чем же?» «Мне предложили работу. В Махачкале хотят построить новую мечеть, и им нужен толковый архитектор». «Но туда же ехать 4 часа, если не больше!» «Охает свекровь». «Это всего лишь на 3-5 месяцев, мама, и мы будем часто к вам приезжать». Пытается успокоить ее Амирхан, пока я сижу в полном шоке от его новостей. Он ведь даже не заикнулся мне об этом. «Нам сняли дом прямо около моря. Ребенку будет полезно пожить там, да и нам не помешает сменить обстановку». Продолжает он петь соловьем. «И чем же вас не устраивает наша домашняя обстановка? Ты так и будешь всю жизнь жить на чемоданах?» Психует свекровь. «Не понимаю я твоего желания переезжать из одного места в другое. Сколько можно, Амирхан? Ты ведь взрослый женатый человек. У тебя ребенок, в конце концов». «А когда ты перестанешь пытаться привязать меня к своей юбке?» Злится в ответ муж. «Я... Амирхан, ты как разговариваешь с матерью?» Обрывает его строгий голос отца. «Закроем тему, пока вы все не успокоитесь». Вмешивается бабушка, чувствуя, что обстановка не на шутку накаляется. «Нашли время для ссоры. Если закончили есть, идите по своим комнатам». Все молча разбредаются, кроме нас с Райной, ведь нам еще предстоит убрать со стола, так как мы решили отпустить на сегодня прислугу, чтобы побыть одним. «Извини за это». Загружая посудомойку, прошу я. «Мой муж вечно ляпнет что-то не вовремя». Сама я как могу, пытаясь не подать виду, что новость с переездом для меня такая же неожиданность, как и для всей семьи. Честно говоря, я не горю желанием переезжать куда бы то ни было, и даже море меня не прельщает. Слишком уж я люблю семью и жизнь среди родных мужа. Все в порядке. отвечает Райна, выводя меня из моих мыслей. В каждой семье бывают свои непонятки. Амирхан. Ты что, тоже решил объявить мне бойкот? Спрашиваю я Софию, когда она с хмурым видом заходит в комнату. Почему ты считаешь, что можешь распоряжаться моей жизнью? Явно начиная закипать, спрашивает она. Ты даже не посчитал нужным уведомить меня о своих планах. Разве? Я сообщил тебе так же, как и остальным. Или ты считаешь, что я должен был сказать тебе отдельно? Ты разве мне жена? Бросаю ей в лицо ее же слова. На самом деле я не думал соглашаться на это предложение о работе, но, поразмыслив после вчерашнего, решил, что это хорошая возможность сблизиться с Софией. Пусть сейчас она не хочет секса со мной, но я же могу заставить ее передумать, верно? Сделать это будет куда легче, если мы будем жить отдельно. Не при семье же мне ее соблазнять. Может, и не жена, но твой переезд напрямую касается и меня. Ты же не можешь просто так менять уклад моей жизни. Топает она зло ногой. Могу. Ты сама на это согласилась и даже просила меня об этом в свое время напомнить. Усмехаюсь я, находя ее злость до одыре возбуждающей. С каких это пор моя жизнь стала такой интересной? Неужели я превращаюсь в адреналинового маньяка? Сколько можно говорить об этом? Ты уже достал припоминать об этом при каждом удобном случае. Я... Что, не поедешь? Приподнимаю я бровь. А что ты скажешь родителям? Место жены рядом с мужем, если ты не знала. Лучше бы я вышла за того старика, чем за тебя. В сердцах восклицает она. Я уже миллион раз пожалела, что связалась с тобой. София. Бросив в сердцах последнюю фразу, предпринимаю попытку выйти из комнаты. Но Амирхан неожиданно хватает меня за локти и прижимает к себе. Он крепко фиксирует мои руки у меня за спиной, не давая мне даже двинуться с места. А этому своему старику ты тоже отказывала бы в супружеском долге? Зло рычит он, удивляя меня своей вспышкой. Амирхан никогда не выходил из себя, чем и пугал. Он всегда держал себя в руках, проявляя хладнокровие. Сейчас же, боже, его глаза горели гневом. «Ты не мой супруг, о каком долге речь?» Пытаясь взять себя в руки, выдыхаю я. О том, что прижимается к моему животу, я предпочитаю не думать. Не мобильный же у него в кармане. Вот как? Значит, в этом все дело. Ты дашь мне только, если я признаю тебя своей женой? Хмыкает он, смотря на меня, как на какую-то диковинку, которую он не может понять. Я вообще не собираюсь тебе что-либо давать, и твои грязные намеки совершенно не к месту. А, по-моему, очень даже к месту, а вот твой болтливый рот лучше держать на замке, и я знаю лучший способ повесить этот самый замок. А потом гад просто берет и целует меня. Да еще так грубо, что я в первый момент задыхаюсь и даже не предпринимаю попытки бороться с напором его губ. Влажный язык проникает в мой рот, хозяйничая и борясь за власть. Амирхан не ласкает, нет, он берет. Доказывает, что он тут главный, сводя меня с ума и заставляя сдаться на его милость. «Твой папа ужасный человек». Жалуюсь я медвежонку, купая его перед сном. После утреннего поцелуя Амирхан просто взял и исчез. Ушел куда-то и до сих пор не вернулся. Нет бы объясниться. Этот ужасный человек выбрал побег. Когда-нибудь я его точно пристукну. Все распаляюсь я. Словно поддерживая меня, восклицает малыш, пока я аккуратно лью на него воду из лейки, смывая гель-пенку. «Как хорошо, что ты не такой ворчун, как он. Любишь купаться?» «Да ты все любишь, да, мой сладкий?» Не удержавшись, чмокаю его в нос и, взяв полотенце, укутываю под его радостный смех. «Это твой папа настоящий Гринч». «Гринч, значит, вот чему ты учишь ребенка». Раздается с порога в ванной, заставляя меня вздрогнуть. «Зачем так пугать?» Возмущаюсь я, пытаясь скрыть смущение. Я совершенно не ожидала того, что Амирхан услышит мои слова. «Не испугалась бы, не говоря обо мне гадости». Усмехается он, складывая руки на груди и загораживая мне проход. «Дай пройти», — прошу я, приблизившись к нему. Слишком взволнована я была после нашего поцелуя, чтобы говорить с ним спокойно. Прошел почти день, но я все еще чувствовала его губы на своих. «Проходи, разве тебе мало места?» — приподнимает он бровь. «Место есть, но чтобы пройти, мне точно придется с ним соприкоснуться, чего я решительно не желаю делать». «Мало, отойди, пожалуйста». Прошу я как можно спокойнее, на что он с ухмылкой делает шаг в сторону. «Пожалуйста». Передразнивая меня, говорит он. Игнорирую его и иду в спальню. Кладу малыша на кровать и, взяв присыпку, приступаю к вечернему ритуалу. Надеваю на него подгузник, пижаму с милыми утятами и носочки, чтобы ноги не мерзли. Довольно тянет малыш, дрыгая ножками. «Красавчик мой». Беру его на руки, целуя в щечки, отчего он довольно жмурится. «Его, значит, ты целуешь за милую душу, от меня нос воротишь?» «Он, в отличие от тебя, искренен в проявлении своих чувств. Не выдержав, говорю я, хотя давала себе слово молчать. У тебя же, я сильно сомневаюсь, что у тебя вообще они есть». «Хочешь сказать, я робот?» Хмурится он, словно я задела его. «А разве нет? По-моему, отличия между вами невелики. Что робот, что ты совершенно не думаете об эмоциях окружающих. Они вам просто неинтересны. Я не кукла, Амирхан. Нельзя брать меня и ставить в нужное тебе положение». «Я...» «Ты сам не хотел на мне жениться. Не хотел и не хочешь иметь меня в качестве своей жены». Не даю ему высказаться. «Я смирилась и приняла это. Но быть твоей постельной игрушкой я не намерена. Так что будь добр оставить меня в покое».